10:45 там же. Вот и наступил он, тот долгожданный момент, когда на территорию Российской Федерации ступила нога первого иновременного посла. Ружья на караул, морда ящиком, для полноты картины не хватает только трапа самолета и парадной формы на бойцах. Судя по всему, к нам действительно пожаловал старший сын князя Стефана, в одном лице одновременно и посол, и доверенное лицо. Молодой еще парень, с коротко стриженной по византийской моде бородой. Побрей его, одень в современную одежду, и на улице Москвы или Питера вы второй раз на него и не обернетесь, чай не негр какой. Хотя в последнее время уже и на негров люди совершенно перестали обращать внимание. Молодой князь разумно учел итоги предыдущего визита к нам своего подчиненного и заранее подготовился к переходу из поздней осени в зиму. На нем было надето что-то вроде крытого коричнево-зеленым сукном полушубка, короткого, примерно до середины бедра, и мех на подбое был не бараний, а самого короля гор, снежного барса. Сейчас в каком-нибудь бутике такая шубейка стоила бы немеренные тысячи, да и не рублями, а все той же проклятой зеленью. Молодой князь с невозмутимым видом, как будто делал это каждый день, в сопровождении нашего старого знакомого Анастаса Маврикиуса, прошелся вдоль строя по красной дорожке. Мы с майором и переводчиком стояли в конце строя, у самого выхода из ангара. Дойдя до нас, гости остановились. «Князь Григорий Мангубский, сын и соправитель князя Стефана Мангубского», торжественно, словно распорядитель на светском приеме, возгласил Анастас Маврикиус, представляя нас друг другу. «Комет Павел Одинцов и старший сотник Сергей Слонов». Моя догадка оказалась абсолютно правильной. Кого старый солдат обещал привести сюда на переговоры, того и привел. Тем временем князь, несколько неуклюже, наверное, сказывалось отсутствие привычки, сначала пожал руку мне, потом майору Слонову. Все же старший сотник, по местным понятиям, чин довольно высокий. Весь мобилизационный потенциал княжества составлял 2-3 тысячи бойцов, и только неприступные горные рубежи позволяли феодоритам держаться дольше всех прочих осколков Византийской империи. «Желаю вам здравствовать, комец Павел», — перевел переводчик слова Григория. «Вот я пришел, как вы просили. Где мы будем смотреть на умения ваших воинов?» «Прошу вас следовать за мной», — сказал я. «Экипаж для поездки уже подан». «Хорошо», — сказал Григорий. «Идемте же скорее. Мой отец с нетерпением ждет сообщения от меня». Прямо у выхода из ангара, в конце ковровой дорожки, урчал мотором и попыхивал дымком из выхлопной трубы, уже прогретый и готовый к поездке УАЗ «Хантер». Водитель сидел в кабине, а за сопровождающего с нами поедет майор Слонов. «Это и есть та самая повозка, которой не нужны лошади?» — с интересом спросил Григорий Гаврос. «Десятник Маврикиус много рассказывал мне о ваших чудесах». «Да», — ответил я, — «это та самая повозка». Григорий оглянулся по сторонам. «И самое большое чудо, комец Павел, это то, что это действительно то же самое место, которые мы покинули совсем недавно. Те же самые горы и то же самое море. Наверное, теперь я и в самом деле поверю, что вы пришли к нам не из другого места, а из другого времени». «Да, это действительно другое время», — сказал я, но тут мой голос заглушил грохот чуда, о котором Анастас Маврикиус никак не мог рассказать своему начальству, ибо во время его визита полетов на аэродроме не было. По ВПП, расмахнув крылья, во всем своем ужасном великолепии, своим грохотом турбин шел на взлет Бэкфайр Ту-22М3. Подобное зрелище способно впечатлить даже такого толстокожего персонажа, как и ваш покорный слуга. А что уж тут говорить про выходцев из конца XIV века, который, кажется, пробрало до самого нутра. Но, честное слово, я ничего такого не планировал. Очевидно, командование в связи с проводящимися учениями решило напомнить соседям о том, насколько они смертны. «Комис Павел?» — спросил Григорий Гаврос, немного оправившись от шока и глядя вслед тающей в небе точки. «Что это было? Неужто у вас на службе огнедышащие драконы, подобные тому, которого мы только что видели?» «Это не дракон», — ответил я, сделав серьезное лицо. «Это рукотворная машина, созданная человеком для полетов в небе. Страшна же эта машина только нашим врагам». «Вы собираетесь применять подобное оружие против Темир Аксака?» — с интересом спросил Григорий. «Нет», — сказал я, открывая дверцу машины. «Применять у вас такое оружие — это все равно, что точить боевым мечом палочку для ковыряния в зубах. Для ваших условий есть машины и попроще. Но, прошу вас, уважаемый, нам пора ехать, а поговорить об этом мы можем по дороге». Гостей мы разместили на заднем сиденье. Я же с переводчиком сел вперед. Майор Слонов занял место старшего машины. Едва мы расселись по местам, водитель нажал на газ, и машина, набирая скорость, поехала в сторону КПП. Когда мы проезжали мимо самолетных стоянок, где накрытые брезентовыми чехлами стояли тушки, губы молодого князя невольно шевельнулись. Весьма впечатляющее, надо сказать, зрелище, дремлющее в ожидании приказа воплощенной мощи нашей страны. Именно в такие моменты особо четко понимая, что русский — это звучит гордо. На КПП дежурный лишь мельком бросил взгляд на номера нашей машины, майора Слонова, закрепленный на лобовом стекле пропуск вездеход, и махнул рукой Дневальному, разрешая открывать ворота. После того, как мы выехали на почти пустынную в это время года трассу, водитель прибавил скорость, и вокруг УАЗа напряженно завыл вдруг ставший таким густым воздух. Ах, как мы летели! Как вихрь, как метеор, как молния! И Григорий Гаврос, и Анастас Маврикиос напряженно смотрели на мелькающие за окном пейзажи, очевидно разглядывая свои родные места. Села, сады, поля, виноградники, снова села, снова сады. Крым — это весьма густонаселенная и процветающая часть России. Наконец Григорий Гаврос оторвался от созерцания крымских пейзажей и спросил: «Скажите, Комит Павел, если это, конечно, не секрет, сколько людей проживает в вашей Таврике?» «Примерно 2,5 миллиона», — не задумываясь, ответил я. Услышав перевод моих слов, Гаврос и Маврикиос переглянулись и дальше молча смотрели всю дорогу. Очевидно, этот ответ, неосознаваемый разумом XIV века, отбил у князя желание задавать вопросы и про общую численность населения, и про состав армии. Ответы все равно покажутся настолько невероятными, что убедиться в их реальности можно, только увидев все своими глазами. Именно для этого они сейчас ехали на полигон, где у нас все уже было готово к образцово-показательным учениям с боевыми стрельбами.